Правда, тогда помогал отец, а сейчас... А сейчас никто не поможет. Просто некому. Скитсон рассчитал однажды, что прямой переход возможен теоретически, даже вопреки принципу Мёбиус-вектора. Но расчет одно, а на самом деле... Однако снилось уже не раз, как это бывает. И ты, Витенька, знаешь, как это можно попробовать. И просто-напросто боишься. Не неудачи он боялся, а наоборот, неистребимой жути, которая охватывает в межпространственном вакууме. Значит, есть такой. И все же кто-то должен, когда-то должен. Там Цезарь, и если получится, путь к нему будет занимать несколько секунд. Да, но каких секунд? И все равно. А может, не так уж страшно? Зажмуриваешься, появляется в сознании тонкая зеленоватая нить, потом еще несколько, со светящимися узелками на перекрестьях. Их не видишь, а скорее чувствуешь. Потом возникает за светлым пятнышком одного узелка ощущение того места, куда ты стремишься. Например, путевая насыпь, покрытая красными листьями увядшей лебеды. Недалеко от таверны. Это очень близко. И в то же время чудовищно далеко, в бесконечной глубине черной щели, между неудержимо скользкими невидимыми плоскостями. И надо пересилить себя, зажать в себе ужас, шагнуть вниз, в падение. «Ай, Витка, ты почему здесь? Почему голый?» Он сидел в лебеде у насыпи, в одних трусах, взмокший, со всхлипами в горле. Несколько минут назад у себя в Новотомске он, выключив будильник, делал зарядку, машинально махал руками, а мысли об этом жали все сильнее, сильнее. И, крикнув, он прыгнул на стул, а с него шагнул в пустоту. Не во сне, по правде. «Ой, Витка, что скажет Алексеич?» Кир подхватил его на руки. Витька измученно улыбнулся. «Получилось!» «Что получилось? Вот папа даст тебе, получилось!» «А у вас тут еще тепло. Кир, а где Цезарь?» «Вот папа даст тебе Цезаря!» Парашютисты привыкают. Прыгуны с трамплина привыкают. Каскадеры, говорят, тоже привыкают к страху высоты и падения. А к этому привыкнуть было нельзя. Ужас был неотъемлемой частью, самим содержанием межпространственного вакуума. Бесконечные секунды, проведенные в нем, выкручивали душу тоскливым томлением. И все же не раз и не два решался Витька на такое. Осенью, зимой, весной. И потом все-таки казалось уже не так страшно. А награды были дни с Цезарем.